неуместной претензии. К писателю Битову я никогда особого интереса не проявлял, но все-таки о его человеческих качествах был более высокого мнения, пока наше знакомство было относительно шапошным. Хотя отдельные подробности его поведения меня удивляли давно. В 1979 году он был одним из создателей альманаха «Метрополь» и в качестве такового участвовал в привлечении к нему авторов. А тех, кто не поддался на его уговоры, он отзывался с презрением. Собравшись вместе, авторы поклялись стоять друг за друга и обещали, что в случае исключения из союза писателей хотя бы одного, остальные покинут организацию в знак протеста. Попова и Ерофеева исключили. Аксенов, Липкин, Леснянская сделали, как обещали. Искандер сказал, что он не партизан и в союзе остался. Белла Ахмадулина, оставшись, решила заменить выход из союза другим серьезным поступком и выступила в защиту сосланного в Горький Сахарова, после чего ее несколько лет не печатали. Бездарней других повел себя Битов. «В жизни, — сказал он, — бывают случаи, когда человек имеет право отказаться от своего слова». Поступок жалкий, объяснение бездарное. Но понять было можно. Выход из союза требовал того, что называется мужеством. Но не оказалось его у человека. Ничего не поделаешь. Но когда во времена перестройки он, пытаясь угодить новой власти, стал делать постыдные заявления об эмигрантах, с некоторыми, вроде Олешковского, охотно общаясь, которые отстали от него на много лет, врать о наступлении полной свободы в литературе и делать вид, что другой литературы, кроме него и Приставкина, вообще больше не существует, он стал вызывать во мне удивление, постепенно переходившее в более негативное чувство. В 1987 году группа писателей-перестройщиков была приглашена Баварской академией изящных искусств в Мюнхен. Список приглашенных составляли мы с Ирой и одним из первых вставили в него Битова. Кроме него гостями академии стали Приставкин, Вознесенский, Ахмадулина и Мессерер в качестве мужа. Все, естественно, выступали. Каждого представлял кто-то из академиков. Я представлял Приставкина. Я держал речь по-немецки. Приставкин внимательно слушал, приклеив ухо к губам шептавшего ему переводчика. Затем Приставкин читал какой-то отрывок из своей прозы, Вознесенские стихи. Белла, пролежав несколько дней в больнице, выступала последней и, кроме прочего, прочла стихотворение, посвященное мне. Битов выступил с сообщением, которое я уже дважды слушал в Нью-Йорке, о странном эффекте гласности. Рукописи копились много лет, а вот напечатаны все в одночасье, и больше печатать нечего. Потом был банкет. Участники выступали с тостами и речами. Выступил и я. Не называя Битова, я сказал, нехорошо говорить, что все уже напечатано и больше печатать нечего. Есть еще кое-что. Еще есть целая группа писателей, которые находятся на Западе и до которой очередь не дошла. Никого еще не напечатали. Ни меня, ни Аксенова, ни Владимова, не говоря уже о Солженицыне. Издали только умерших писателей — Булгакова, Платонова. А о том, чтобы издать нас, даже и речи не было. Битов понял, что это камень в его огород. Поднялся и стал бурчать, что нельзя бороться с тоталитаризмом, тоталитарными методами. На что я ему сказал, что с тоталитаризмом, только тоталитарными методами и можно бороться, потому что других он не понимает. Но мое выступление тут ни при чем. Оно не является фактом борьбы с тоталитаризмом и не тоталитарно само по себе. Некоторые немцы тоже были мной недовольны, что я таких уважаемых гостей ставлю в неловкое положение. Они совсем не могли понять, в чем дело. Сижу в Мюнхене, заседаю в академии. Чего еще нужно? Если мои соотечественники не понимают, чего я хочу, то немцам и вовсе непонятно. Им кажутся неуместными мои претензии. К российским делам тоже могу и считаю себя вправе быть причастным.

а как принадлежащие мне по бесспорному праву, без всяких слезных прошений.